Я этого не сделаю. Я ж тебе обещал и сдержу свое обещание. Все так говорят. А потом что? Вот я, например, разве я держу свое слово? Естественно, нет. Ну, давай хотя бы попробуем. Ради эксперимента. Пещерный тролль взял связку ключей со стены. Хорошо. Предположим, я снимаю с стены эту коллекцию зумунианских отпирающих инструментов. Со связкой ключей в руках он двинулся к моей камере. И исключительно ради эксперимента. Вставляю один из этих верных друзей свободы в замок. И он вставил ключ в замок. А потом... Повторяю, что речь идет исключительно о фиктивном действии. Поворачиваю в замке. Он повернул ключ и щелк. Замок открылся. Но нет! Воскликнул он и щелк. Ключ снова повернулся в замке в обратную сторону. Я не хочу становиться пособником преступников. Не сомневаюсь, что за такие действия здесь на корабле по головке не погладят. Дверь снова была на замке. Грот и Цили взвыли от такого цинизма. «Или вот возьму, — продолжал фантазировать тролль, — и выбросить ключи в окно!» Он высунул руку с ключами в отверстие иллюминатора. «А вы сгниете в тюрьме! Вы даже не представляете себе, сколько здесь на Молохе вот таких вот забытых тюрем, и сколько в них сидит никому не нужных скелетов!» Тролль театрально передернул плечами. «Нет, пожалуйста, не делай этого!» Дуэтом закричали Грот и Цили. «А с другой стороны, — задумчиво произнес тролль, нахмурив брови, — какое мне дело до законов этого корабля? На то я и пещерный тролль, чтобы не подчиняться никаким законам!» Он снова подошел к моей камере и отпер дверь, а потом, не вынимая ключа из замка, быстро засеменил прочь по коридору. «Да, да, мы пещерные тролли, такие не похожие на других!» Бросил он через плечо и скрылся из виду. Я все еще под впечатлением от происшедшего открыл дверь своей камеры, вынул ключи из замка и сводил Грота, Цилли и Добраньского быка. «Найдем, замоним и выбросим его в море», — предложил я. «Потом захватим корабль. Я кое-что понимаю в морском деле». «Согласен», — кивнул Добраньский бык. «Согласны», — поддержали его Грот и Цилли, поскольку... Противоречить Добраньскому быку не посмеет никто, даже варвар. Я все еще с ног до головы был перепачкан сажей, так что вполне мог сойти за кочегара. Добраньский бык следовал за мной как надзиратель. Грот и Цилли раздобыли себе ведра и метлы, изображали уборщиков, и вот так, не вызывая особого подозрения, мы перемещались по Молоху в поисках Замонима. Я приблизительно знал, где расположен его командный пост. Пробираясь по коридорам корабля, я впервые по-настоящему оценил его колоссальные размеры. Это был настоящий стальной город с своими районами, улицами и средствами транспорта. Встречали здесь и рикши, и паровые вагонетки, и даже дирижабли, с помощью которых можно было быстро перемещаться с этажа на этаж. Некоторые районы были очень чистые, сверкающие отполированной сталью и очень оживленные, другие совсем заброшенные и пустынные. В течение нескольких часов мы пробирались по какому-то страшно запущенному отсеку корабля, населенному лишь одними желтыми медузами-мутантами, питающимися ржавчиной.